Глава 24. Ориентир. Лера. Мы с Егором устали с дороги. Отец замечает это и ведет нас за собой в одно из жилищ подземного города. Чей это дом? Мой, но бываю я здесь крайне редко. Почти все время я должен быть там, на поверхности, и покидать свой пост надолго не имею права. Увесистая дверь со скрипом пропускает нас внутрь, только подтверждая слова хозяина. Знакомое фиолетовое сияние минералов освещает помещение. Обстановка скудная: стол, стул, кровать, сундук с личными вещами, крохотное подобие кухни. Здесь же, на столе, на особом месте под стеклом, я замечаю мамино фото и тепло улыбаюсь. Твой портрет в ее доме висит в Ульянкиной спальне. Не проходит и дня, чтобы она не вспоминала о тебе. Стоит ему это услышать, его глаза наполняются немой тоской, и я уже не уверена, стоило ли об этом говорить, который раз бередить его раны, если выхода из всей этой ситуации все равно нет. Но в то же время я чувствую, что он имеет право знать. В этом мире есть люди, которые его ждут и любят, день и ночь молятся за него. Разве знание об этом может сделать кого-то слабее или причинить боль? «Лерка, моя Лерка», — любя обнимает меня отец и целует в лоб. «Сами-то вы здесь как оказались? Что искали на другом берегу в тумане и как планировали выбираться?» Мы с Егором по очереди рассказываем нашу историю о том, как попали в этот мир и угодили в чужие тела, о назиданиях старшей ведьмы и встрече с мамой, о следах магической паутины, которая должна привести нас домой, о жемчужине и наказах темного эльфа. Отец внимательно слушает, на каждом шагу все больше удивляясь нашим приключениям. А когда Егор достает из кожаного мешочка жемчужину, на отцовских глазах проступают самые настоящие слезы. «Жемчужина мудрости», — произносит он с благоговением, при этом отказывается к ней прикоснуться. «Это очень сильный артефакт. Я думал, их и не осталось уже на свете». Эльф сказал, есть еще две. «Нам и одной будет достаточно. Он дал инструкции, сказал, что с ней делать». «Да, сказал. За королевским дворцом есть сад, за садом озеро. На озере островок и колодец. В него ей должен забросить жемчужину. Не пойму только, почему этого не сделали сами эльфы и зачем им это все надо». «Не сделали, потому что не смогут преодолеть туман и бездонное озеро смерти. Это непростая задача, переплыть его мало кто способен. К тому же в их жилах течет темная магия, а жемчужине, чтобы раскрыться, нужна сила света». «Ну, во мне нет никаких особых сил», — пожимает плечами Егор. «Да, я без проблем переплыву любое озеро, в этом я профи, но не более того». «Дай мне руку», — улыбается отец и накрывает его ладонь своей. «А теперь закрой глаза и представь солнце в самый ясный день, будто ты крепко стоишь ногами на земле, но при этом тянешь к нему свои руки, так что его лучи приятно согревают кожу». «Представил, и что?» Отец медленно поднимает свою ладонь, а от руки Ветрова идет вполне различимое свечение. «Вот что!» — улыбается он и я вместе с ним. «Не ошибся, твой темный эльф, ты и есть призрак света». «Какой еще призрак?» — пугается Егор и потряхивает ладонью, словно от этого свечения можно избавиться, как от какого-то недуга. «Тот, о котором сказано в Писании. В начале времен, когда мир был погружен во тьму, явился призрак света, обладатель силы, способный разорвать покрывало мрака. Он был и не был, поскольку его сущность простиралась между двумя мирами — миром живых и миром теней». «Но я не тень». «Здесь и сейчас да, а в своем мире?» «Не задумывался, куда делось твое собственное тело. Оно перешло в другое измерение. Там до вашего с Лерой возвращения вы не более чем тени. Писание длинное, но суть пророчества в следующем. Когда настанет великое затмение, и солнце будто за облаками скроется за густым туманом, призрак света вернется, пробудит древние силы, и лишь их свет сможет восстановить равновесие». «Хочешь сказать, как только Егор бросит эту жемчужину мудрости в колодец, туман рассеется?» Эта мысль кажется мне безумной, но взгляд отца подтверждает мою догадку. «Да, девочка моя, да. Очень на это надеюсь. Тогда у всех этих людей появится шанс на новую жизнь». «И у тебя тоже, пап. И у тебя, и у мамы с Улей». Странно, что Фейл сразу не сказал, зачем все это затеял. «Ради такого точно стоит рискнуть», — соглашается Егор. «Я сделаю все, что от меня потребуется». В этот вечер мы еще долго говорим обо всем. Отец вспоминает тот самый день, когда в последний раз видел маму и как попрощался с ней. После этого он и его единомышленники, такие же сильные маги, бросили все силы на борьбу с разрастающимся туманом, только в итоге сами оказались его пленниками. Так отчего он возник? Темные эльфы имеют к этому отношение? Теперь никто и не скажет наверняка. Отец растирает широкими ладонями лицо и в который раз переводит взгляд на мамино пожелтевшее фото. Как и то, сколько жизней он в итоге унес за эти годы. В какой-то момент я просто перестал считать. Оставив нас переночевать в своем доме, отец обещает вернуться утром и уходит. Устроившись поудобнее на груди Егора, еще какое-то время я пытаюсь уснуть, только выходит не очень. Пусть в стенах этих пещер мы в безопасности, но уже завтра нас ждет новый день и новые испытания. «Ты тоже считаешь, что я призрак света?» — раздается в тишине его шепот. Неверящим взглядом Егор разглядывает собственные ладони. Я же, немного задрав голову, разглядываю его лицо в профиль. «Не знаю, как для остальных, а по мне ты слишком живой и желанный для призрака». Приподнимаюсь на локте. Я оставляю поцелуй на его губах. Егор обхватывает меня за талию и охотно отвечает. Пальцами уже по привычке перебираю его удлиненные, немного жесткие пряди. Как же будет странно после всего этого вернуться в свои прежние тела. Кажется, я уже успела привязаться к тебе такому. «Даже так?» — улыбается Егор. «Ну, Травникова, вот уж не ожидал, что буду ревновать тебя к оборотню». «Ты пока и есть оборотень», — смеюсь я, подставляя шею для поцелуев. «Это ненадолго. Правда, я уже и не помню толком, кто меня ждет на той стороне». После его слов сердце пропускает удар, чтобы тут же забиться с утроенной силой. Господи, неужели времени уже не осталось, и староцвет почти отцвел? «Что, совсем никого? А как же твои родители и друзья?» «Родители...» Задумывается Егор. «На ум приходят только те, что остались в «Пропади пропадом». А друзья, даже не знаю, были ли они у меня». «Конечно, были. Иначе откуда на твой день рождения собралась бы вся эта толпа? Скажи хотя бы, что помнишь Илюхина». Молю его я, но Егор смотрит на меня непонимающим взглядом. «Кого?» «Вадима, кого же еще? Твоего безбашенного лучшего друга-здоровяка». «Прости, Лер, но я такого не знаю». Волнение захлестывает, и я буквально заставляю себя дышать. Мы должны торопиться и уже завтра добраться до дворца, даже если идти придется весь день без остановок. Я не могу его потерять, не сейчас. Да я без него и возвращаться никуда не хочу. Вот только если мы опоздаем, Егора не станет, он просто исчезнет. «А твоего тренера, Горыныча, его ты точно не мог забыть. Ведь не забыл, правда?» «Гордея Васильевича». Тепло улыбается, и на моих глазах проступают слезы облегчения. «Его пока не забыл, как и наши тренировки. И себя прежнего тоже еще отлично помню, так что не переживай, Лер. Мы все успеем. А теперь поспи, тебе нужно отдохнуть». Утром я просыпаюсь, едва из коридоров пещеры доносятся первые голоса. Жизнь в подземелье идет своим чередом, хоть и кажется мне весьма непривычной. Как они вообще различают день и ночь, не имея доступа к дневному свету и возможности просыпаться с первыми лучами солнца? Помимо людей, в подземном городе я обнаруживаю и небольшую ферму. Домашний скот и птица тоже как-то приспособились к новым условиям. Помимо этого, под ногами снуют домашние кошки и собаки. Приятно знать, что, несмотря на жуткую угрозу, люди сумели позаботиться и о братьях своих меньших. «После завтрака покажу вам подземное озеро». Строит планы воодушевленный отец, но я вынуждена его разочаровать. «Прости, пап, мы не можем задерживаться. С каждым часом Егор все больше теряет связь со своим настоящим миром. Я не знаю, сколько времени у нас осталось, но мы не имеем права опоздать. Если это случится, я навсегда его потеряю». «Не случится. Я знаю короткий путь и провожу вас до дворца». В его глазах отражается немая тоска, но он ни слова не говорит об этом, только обнадеживающе сжимает мои пальцы в своей крепкой руке. Столько лет и я, и он в сердцах надеялись на эту встречу, но как же мало времени нам оказалось отведено. «А как же твой пост у реки?» «Если все получится, мне уже не придется туда возвращаться». Озаряет его мужественное лицо теплая улыбка, и я улыбаюсь вместе с ним. К тому же все эти твари в тумане насторожились, ощутив присутствие жемчужины, и не дадут вам прохода в одиночку. Я осматриваюсь по сторонам, и меня переполняют такие разные чувства. Если бы все эти люди вокруг только знали, какой важный сегодня день, и что уже завтра, возможно, все они смогут выйти на поверхность, отстроить свои дома и начать новую жизнь под солнцем. Как же хочется верить в лучшее, но страх не отпускает. Перевожу взгляд на Егора, которого атакует новообретенная родня, закармливая пирогами на дорожку, и сердце принимается взволнованно барабанить. «А что не так с этим озером смерти? Почему ты сказал, что его мало кто способен переплыть?» Донимаю я отца все новыми вопросами. «В нем водятся какие-то хищные твари?» «Нет, в озере не водится ничего живого, на этот счет не беспокойся. Но глубина впечатляет. Не зря в народе озеро прозвали бездонным. А еще течение в нем непредсказуемое. Оно может менять свою силу и направление в считанные секунды, сбивая с толку даже самых опытных пловцов». «Значит, я буду помогать Егору и усмирять течение. Не зря же я маг-стихийник». «Другого от своей смелой девочки я и не ожидал», — улыбается отец, и я пытаюсь согреться в его заботливом взгляде, насладиться этими последними мгновениями, которые мы можем провести наедине. Утром туман в лесу еще гуще прежнего. Его холодное дыхание обвивает наши тела, то и дело норовя забраться за шиворот, запустить бег перепуганных мурашек вдоль позвоночника. Сквозь призму этого тумана все вокруг выглядит зловещим. Даже обычные деревья напоминают силуэты чудовищ с вытянутыми конечностями. Каждый шорох ветра приносит с собой страх. Каждая новая тень, тянущая ко мне в отчаянии руки, оставляет внутри горький след. «Все в порядке?» Не скрывается от Егора мое состояние. «Да, мы справимся». Поддерживаю я то ли его, то ли саму себя. И только отец держится в этом тумане спокойно и уверенно, словно за эти годы успел с ним сродниться. Он ведет нас к королевскому дворцу, и мы следуем за ним, стараясь не отставать и не наделать лишнего шума. С тропы мы сошли еще вчера, и я давно не встречала следов своей магической паутины. Но в какой-то момент она появляется снова, и я в очередной раз убеждаюсь, что мы на правильном пути. По дороге нам встречаются постройки прежних времен. Обветшалые заброшенные хижины, куски старой мебели, которые хранили чьи-то истории, а теперь погружены в листву и мох, как будто сама природа пытается стереть их из памяти. Время от времени из глубины леса доносятся отголоски тех самых хищных тварей, скрывающихся в тумане, и мы ускоряем темп, не желая терять время на очередную схватку с ними. К середине дня ноги так гудят от усталости и натертых мозолей, что хочется лечь и не вставать. Ничего не поделать, но местная обувь не чета нашим современным кроссовкам, и пластыря, который так пришелся бы кстати, тоже нет под рукой. Правда, в этих обстоятельствах о натертых мозолях я думаю в последнюю очередь. Когда сквозь туман прорисовывается величественный дворец, поросший зеленью, мы дружно останавливаемся и запрокидываем головы, чтобы во все глаза рассмотреть это творение прошлого. В сердце борется чувство странного восторга и тревоги. Сложные архитектурные детали, украшенные мхом и лианами, а теперь покрытые вечным сном, навевают мысли о его былом великолепии. Я невольно замираю и почти не дышу, понимая, что мы подошли слишком близко. Это место хранит в себе ответы на вопросы, которые мучили нас с той поры, как только мы решились на этот опасный путь. Не веря своим глазам, мы медленно подходим ко дворцу, с опаской касаясь его стен, покрытых растительностью. За дворцом действительно обнаруживается сад, наверняка когда-то прекрасный и ухоженный. Сейчас же складывается ощущение, что природа не оставила для нас ни единого свободного сантиметра, и пробираться по саду приходится с боем. Пышные кустарники и деревья растерзали прямые линии и когда-то вымощенные дорожки. Колючие королевские розы больше не цветут, но разрослись размером с поле, так и норовя побольнее ужалить. «Держитесь за мной», — прорубает отец проход своим острым ножом, еще и придерживает ветки, чтобы тени хлестали меня по лицу. Вдали, за нашими спинами, снова раздаются зловещие звуки, разбавляемые лишь шорохами наших шагов и хрустом вездесущих веток. Эти твари продолжают идти за нами, словно чувствуют, что их миру нашими стараниями вот-вот придет конец. Пробравшись сквозь хаос зеленых зарослей, мы, наконец, оказываемся на берегу спокойного озера с необычно темной водой. Мы останавливаемся, глядя на его черные воды, которые, кажется, поглощают весь свет вокруг. Сердце колотится от страха и восхищения одновременно, как если бы я стояла на границе реальности и потустороннего мира. «Ни черта не видать в этом тумане», выдает, как на духу Егор, окинув озеро профессиональным взглядом, и уже начинает раздеваться. «Куда плыть-то? В какой стороне необходимый нам островок с колодцем?» «По самому центру», — отвечает отец. «Но, оказавшись в тумане, разглядеть в нем что-то ты уже не сумеешь. Еще и подводные течения будут то и дело сбивать тебя с цели. И как мне плыть? На что ориентироваться?» «Я буду твоим ориентиром». Обнимаю Егора за плечи и впервые замечаю, как сильно он волнуется. «Вспомни все, чему учил тебя твой Горыныч на тренировках, а путь к цели я проложу».